Вслушайтесь в эту уникальную запись. Время сохранило ее с далеких военных лет. Слушай, страна! Говорит Севастополь! Говорит Черноморская крепость Севастополь! Товарищи краснофлотцы, красноармейцы, командиры, комиссары и политработники! Мы говорим из осажденного города, но мы знаем, фашизм будет разгромлен и сметен с лица земли. Эта запись сделана в начале 1942 года. Защитники Севастополя 250 дней держали оборону, а в мае 1944 года над городом вновь взвелось Красное Знамя. Части Красной Армии и Черноморского флота штурмом освободили Севастополь за 3 дня. О битве за Черноморскую крепость рассказывает бывший командир 16-го стрелкового корпуса генерал-полковник Константин Иванович Провалов. 12 мая 1944 года закончилась битва за Крым. В ходе ее было разгромлено 12 дивизий противника. Черноморский флот во взаимодействии с авиацией потопил большое количество кораблей противника с войсками и техникой. Был завершен разгром всего южного крыла стратегического фронта немецко-фашистских войск. Это была выдающаяся победа советских вооруженных сил, осуществленная сухопутными войсками в тесном взаимодействии с военно-морским флотом, авиацией и партизанами. О первых морских сражениях за освобождение Севастополя вспоминает контр-адмирал Виктор Трофимович Проценко, в годы войны командовавший бригадой торпедных катеров. И вот когда первый выход под Севастополь был, мы же на катера на этих, туда набрал на каждый катер больше, чем нужно. Так что полная рубка была, мешали всем и боцману, и командиру, конечно. Но я понимал вот эту тягу. Все они перешли через Севастополь. Хоть поглядеть-то на него надо. Всем хотелось хоть издали Севастополь. Поглядеть. И мы подошли, там проектора светят, значит, наши авиации бомбит там. И немцы не ожидали такого натиска. У людей был заряд большой об освобождении Севастополя. Был особый запах даже иной. И вот крымчане, о, это Крымом пахнет. Понимаете, какая штука? И вот и как-то пришел начальник штаба был 17-й армии Павловский, и говорит, вот там батарея стоит, в распадке тяжелая, она била по району выгрузки. Ничем ее нельзя взять. Наши батареи не могут сделать навесной огонь. Летчики тоже. Она замаскированная хорошо, точная цель. Ну, попробовали. Взяли катера с «Катюшами», подошли. Первый залп сделали, сразу видно. Маленький взрыв, мы сразу отходить, потому что близко все-таки подошли. И вдруг там боцман меня потянул за рукав, говорит, товарищ командир, что творится? Я смотрю, снаряды уходили в эти штабеля, там 4-орудийные батареи. Все произошел, колоссальные взрывы прошли, 3 орудия полностью выведены из строя, и она больше до конца ни одного выстрела, ничего. Среди тех, кто водрузил Красное Знамя над освобожденным Севастополем, был и комсорг взвода, герой Советского Союза, Илья Иванович Поликахин. Когда отмечалось и освобождение города-героя Севастополя от фашистских захватчиков, участники боев собрались на Сапун-горе. Среди гостей, приехавших на торжество, я увидал своего командира Михаила Сергеевича Головню. Бросились мы друг к другу, долго стояли обнявшись и не могли сдержать слез. Еще бы, он меня считал погибшим, а я его. Как-то само собой получилось, что мы шаг за шагом медленно пошли вдоль диорамы. Мы вспоминали тех, кто навеки остался лежать на Сапун-горе. Вот совершает бессмертный подвиг сапер-старший сержант Федор Скорятин. Тяжело раненый, он подрывает проволочное заграждение, чтобы ценой своей жизни открыть боевым товарищам путь к наступлению. Вот рядовой Ашот Маркариан, который спасает от вражеской пули своего командира, заслонив его собой. Был среди севастопольцев и воин, который при штурме Сапун-горы 7 мая 1944 года повторил подвиг Александра Матросова. Это лейтенант Михаил Яковлевич Зигунский, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Случилось так, что полк, в котором он состоял, отстал от других и попал под жестокий обстрел. Командир, подполковник Баранов, поднял бойцов в атаку. Полк несколько продвинулся вперед, но опять дорогу наступающим преградил шквально-пулеметный огонь. Зигунский крикнул: «Хлопцы, вперед!» и ринулся в атаку. Его ранило в плечо, но отважный офицер не останавливался. Справа из полуразрушенного дзота свинцом хлестал вражеский пулемет. Зигунский бросил в него гранату. Пулемет продолжал строчить. Тогда герой добрался до вражеского дзота и грудью закрыл его амбразуру. Взвод занял высоту и водрузил на ней красное знамя. 10 мая 1944 года Москва салютовала освободителям города-героя Севастополя.